قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما حجر عن جابر قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا تغوط رجلان فلا توار كل واحد منهما من صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمكث عن ذلك. رواه أحمد والصححة ابن السقن وابن القتان وهو معلول. رشد الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه то, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, это тагаубата, раджуляне, тагаубата, то есть справляли свою нужду по-большому. Этот кайт выводит, если справляли свою нужду по-маленькому, можно сказать, социально, можно сказать, социально, то, что хукм ахаджа махаджил галаб, то есть и заходит туда это тагаубата, раджуляне. Это тагаубата, раджуляне, фалятавара, лям аль-амр. فلتوارى يتوارى مجزوم بحذف حرف العلة فلتوارى كل واحد منهم عن صاحبه. То есть чтобы отвернулись, то есть чтобы скрылись, когда двое справляются свою нужду, нужно чтобы каждый друг от друга что скрылся, то есть чтобы не было видно, один не видел другого. ولا يتحدثا, то есть и не разговаривают друг с другом. فإن الله يمكث عن ذلك, то есть это джумля та'лилия, то что причина вот этого приказа, то есть запрет на показывать друг другу свой аурат и разговаривать во время справления нужды, причина этого, то что Всевышний Аллах ненавидит это. Ахмад, камакал ахл-айм, رواه أحمد من من من حديث أبي سعيد الخدري ليس من حديث جابر. صاحب ابن السكن ابن كتان وهو معلول. ученые очень сильно разногласят в достоверности этого хадиса. Из ученых есть те, которые сказали, что хадис достоверный, из ученых есть те, которые сказали, что хадис недостоверный. Аллаху Аль-Алю Алям. То, что Ибн Хаджр сказал Ма'луль, сказал Саддык Хасан-хан, «Лам язкур фи шархиль айллата, вахия макалаху Абу Дауд, ваху макалаху Абу Дауда, лам юснидху илля Акримату Ибн Аммарин аль-Аджли аль-Ямани, вакад ихтаджа бихи муслимун фи сахихи, вадда афахум ба'ду л-хуфад, вадда афа ба'ду л-хуфади хадитha, أكرمة هذا عن يحيى بن أبي كثير وقد أخرج مسلم حديثه عن يحيى بن أبي كثير واستشهد البخاري بحديثه عنه. بس إذا شونك كتو ديلو التدعيف اتمو حديث إذا شونك كتو ديلو اتمو التصحيح الصنعاني يصدق غسن خان в том числе и Шаукани, они подкрепляют этот хадис тем, что Икрима, Ибн Аммар, он приводит этот хадис ан Ибн Аби Касир. И тот, то есть и Аль-Бухари, и Муслим передают от них эти хадисы. Но некоторые аль-Ильм именно вот этот хадис, именно вот с этим иснадом сказали, что он ничего не достоверен. В числе и Ибн Хаджр, сказал его Ма'люль, несмотря на то, что Ибн Хаджр «Мин а'лям ин-наси биль-Бухари», как сказали, точно так же, как ابن عباس ترجمان القرآن، ابن حجر ترجمان البخاري. وقد روى حديث النهي عن كلام حال قضاء الحاجة أبو داود وابن ماجه من حديث أبي سعيد وابن خزيمة في صحيح، إلا أنهم رواه كلهم من رواية عياد بن هلال أو هلال بن عياد. قال الحافظ المنذري: لا أعرفه بجرح ولا عدالة، وهو من أحداث المجهولين. Этот хадис также привели Абу Дауд и Абу Маджа мин хадис, то есть от Абу Саид аль-Худри. И имам Ахмад привел фильмус этот хадис мин Абу Саид аль-Худри, то есть не от хадис Джабир. В Абу Хузейма фи сахихи, Ибн Хузейма фи сахихи. Илля аннахум раваухум куллухум мин ривайти Аяд бин Хилаль аб Хилаль бин Аяд, то есть чуть-чуть через другой снат. И сказал Аль-Хайфис Аль-Мунзири, то что он «Ля арифуху биджархин, ля арифуху ху яуду аля Аяд бин Хилаль аб Хилаль бин Аяд». То, что он не знает его, то, что ему кто, то, что про этого человека, про этого передачка кто-то сказал, то, что он достоверный, или то, что он что, недостоверный. «Ва хумин ададиль маджмулин». И по этой причине он завел его в число неизвестных передатчиков. «Валь-хадиф далилин аля вуджуби сатр аурати ван-нахи ани тахаддуси хала кадаи хаджа». Хадис доказательство на то, что является обязательным скрывать свой аурат и на запрет разговаривать во время исправления нужды. «Ва хада бинан аля сихха». Это аля тагдири сихха, то есть это опираясь на то, что хадис достоверный. والأصل فيه التحريم، والأصل فيه أي في النهي، والأصل في النهي التحريم عند الجمهور. То есть الجمهور الأصوليون большинство ученых сказали إذا جاء النهي المطلق بدون صرف فهو يحمل على التحريم. وتعليله بمقت الله عليه أي شدة بغضه للفاعل ذلك زيادة على بيان التحريم. А то, что также посланник Аллаха алейхиссалату вассалам сказал о том, то что инна Аллаха ямкуту ан залик, ямкуту ан залик, то есть юбгудуху бугдан шадидан, на, то есть очень сильно ненавидит это действие лильфа'иль залик, то есть тот, кто делает вот таким образом, это справляет свою нужду вместе с кем-то и разговаривает, и не скрывают друг от друга. Вот да'афиль бахр, аннаху ла яхраму иджма'ан, ванна нахи лилькарахати, фа ин сахха лиджма'а, фа илля фа ласу литтахрим. То есть некоторые ахлюль-ильм привели иджма на то, что то, что разговаривать, то есть если двое сидят и справляются свою нужду и разговаривают друг с другом и не скрывают друг от друга, то, что единогласное мнение ученых, то, что это аль-караха. То есть и Ас-Санъани, и Садык Хасан-хан зацепили свой, то есть тахрим аля лиджма инсахха лиджма фа илля фа ласу фи тахрим, то есть инсахха лиджма, если иджма достоверно в этом вопросе, то аля лиджма сариф минан нахи, то есть если пришел хадис посланника Аллаха алейхиссалату вассалам запретил что-то, то основа в этом приказе на запрещенность, если не придет далиль, и один из далилей что аля лиджма إلا فالأصل للتحريم. И поэтому Аш-Шаукани фи ан-Найл и последовали за ним Садык Хасан-хан и другие, то что этот хадис للتحريم, на запрещенность. وقد ترك صلى الله عليه وسلم رد السلام على الذي هو واجب عند ذلك. فأخرج الجماعة إلا البخاري. فأخرج الجماعة إلا البخاري. فخرج الجماعة إلى البخارية عن ابن عمران أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه ولم يرد عليه. Кроме Аль-Бухари и Привилярия, хадис о том, что один человек проходил мимо посланника Аллаха, алейхиссалату ассалам, и дал ему салям, и посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, не ответил ему на салям. То есть, и опираясь на это, некоторые Аль-Бухари сказали, что разговаривать во время справления нужды нежелательно. Но, однако, хадис этот... Хадиска Наби алейхиссалату ассалам аль-хукм, то есть он не ответил на него ассалям и сказал то, что инни акруху анаткуру Аллаха аля гайри тухур, то, что он считал неприятным, не совсем правильным, да, то, что упоминать Аллаха, будучи без омовения. То есть аль-хадис газа, то есть вот этот хадис лям ядуллю аля ай шайин илля фан-наби, то есть аль-гайя тума фи хаза аль-хадис анна наби алейхи салату ассалам караха ай ярудда ассалам аля гайри ат-тахур. Ла юджид фи хаза аль-хадис шайин ан карахати ат-такаллум ау ат-тахаддус фи вакти кадаи аль-хадж. Вал-хадис, то есть хадис ан-Джабир, который в нашем разделе инсуха, фахуа далиль фаилля, фал-аслу аль-бараду-дин. Анаби катадат радаллаху та'аляху кал, кал Расулаллах алейхиссалату ассалам, ля масанну ахадукум закараху биямининим, ва хум ябул, ва ла ятамассах минар хала биямининим, ва ла ятанафас фил ина, муттафакун алейхи лавду, аль-лавду лил-муслим. То есть это хадис привели от Бухари, но этот лявз именно от муслим. Посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, ислам, анаби катадат радаллаху та'аляху. Кал-кал Расулаллах алейхиссалату ассалам, ля масанна ахадукум закараху биямининим, ва хуа ябул. Запрещенность на ва хуа ябул джумля халия. Ля масанна ахадукум закараху биямининим, фикоунихи ябул. То есть в том состоянии, пока он справляется с своей нуждой. Ва хуа ябул эдель кайд ахража фи гайри вакти табауль. То есть в тот момент, когда он не справляет свою нужду. Ва закла баду ахли ин нага наби алейхи салату ассалам ай масса ахадуна закраху фи каунихи ябул ва фи каунихи ва хуа аля хаджати аля залик фа ин фи гайри табауль мин бабил ауля ла яджуз. Лакин хаза ат-та'лил, яни тасадафа маа захир аль-хадис. Ла масанна ахадакум закараху. То есть здесь посланник Аллаха, алейхиссалату ассалам, справлял, запретил, то есть прикасаться во время того, как человек справляется свою нужду по-маленькому, прикасаться к половому органу правой рукой, биаминихи, то есть этот кой ахража бишмалихи, то есть на разрешенность, то есть дотрагиваются левой рукой. Почему? Потому что нужда требует этого, как, например, когда человек справляет свою нужду, особенно это касается мужчин, то есть им нужно направлять свой половой орган таким образом, чтобы, то есть, не обрызгать ни себя, ни одежду. И поэтому, то есть, невозможно было бы запретить полностью не прикасаться к своему половому органу. И некоторые ахмад-айм сказали то, что если уж нельзя прикасаться к половому органу во время справления нужды в тот момент, как есть на это нужда, то в неисправлении нужды тем более нельзя приказаться. Но это не совсем сильный довод, так как внешне исходиться видно, то, что посланник Аллаха, алейхиссалям, зацепил хукм именно за исправление нужды. Почему? Потому что «Аль-джумля вахуа ябуль, аль-джумля халия». «Валята массах мин халаби имени». То есть, и также здесь запрет «Фихи далилин аля тахриме мастер закари бильямин халал боули ли аннаху ласли финнахи тахрим». تحريم المس التمسح بها من الغائط وكذلك من البول لما يأتي من حديث سلمان من حديث سلمان وتحريم التنفس في الإناء حال الشرب وإلى и также то есть ولا تمس من خلاب يمين то есть запрещено справлять то есть когда человек подмывается делает истиджмар или истинджа запрещено делать это что правой рукой. Валяет она фасфилина, то есть дышать в сосуд во время того, как человек из него пьет. То есть нужно делать таким образом, то, что человек, когда пьет, то есть таким вдохнуть кислород, сколько может попить, то есть сделать несколько глотков, и когда человек хочет выдохнуть, и глотнуть и кислород еще раз, то есть ему нужно убрать сосуд от своего рта, то есть вдохнуть и продолжить пить. Валят тахриме захаба ахлю захири филькуль амалян бихи ваказалька джамаат мина шафии. То есть, в общем, некоторые ученые сказали, что этот запрет на запрещенность. То есть этот запрет является тахрим, то есть запрещено харам, то есть дышать во время питья в сосуд. То есть во время питья в сосуд или во время, то есть использовать правую руку для подтирания, или дотрагиваться правой рукой до полового органа в тот момент, как человек справляет свою нужду. وذهب الجمهور إلى أنه للتنزيه وأجمع البخاري في ترجمته فقال باب النهي عن الاستنجاء وذكر حديث الكتاب. То есть, но جمهور сказали то, что это что просто нежелательно, и аль-Бухари так, то есть он не получилось у него сделать тарджих, скажем так, из-за чего? По причине очень, то есть, сильный. Очень часто встречаются некоторые из очень большие и мощные мучтахиды, то есть такие как Аль-Бухар и Ахмад, по причине своей богобоязненности и очень огромного и обширного знания и хадисов, и то есть жизни сподвижников и ученых, то есть то, что разные состояния и так далее. В некоторых вопросах им трудно было, то есть, сказать конкретно, то есть это им запрещено или это просто нежелательно. И то есть, как вот в этом случае получилось с Аль-Бухари, то, что он просто сказал, то, что пришел запрет на поступать вот таким образом. Но является ли этот запрет, то есть, категорическим, или указывает на нежелательность, то есть побоялся, то есть сказать об этом. Вакаль мусанни фильфат аббара биннахи ишаратан иля аннаху лям язгар лаху хал лит тахрим ау лит танзим. То есть Ибн Хаджр в своих комментариях на Аль-Бухари сказал то, что выразился Аль-Бухари таким образом, то, что бабу нахи аль-истинджа, то есть это не указывает на запрещенность, на строгий запрет, и также не указывает на нежелательность. То есть просто сказал о том, то, что пришел запрет, то есть, но по причине своей богобоязненности. Почему? Потому что в отличие от нас, те ученые, они очень боялись откровенно сказать. И часто можно найти в этих книгах, особенно таких, как имам Ахмад и подобные им, то есть они говорили, то есть я считаю это неправильным, или то есть так не надо поступать, или лучше пускай так не делают. Почему? Потому что они очень боялись сказать, что это запрещено, или это можно. Почему? Потому что пришли очень сильные и строгие запреты от Аллаха на то есть запрещенность говорить на религию Аллаха без знаний. وهذا حيث استنجى بآلة كالماء والأحجار ما لم أما لو باشر بيده فإنه حرام إجماعا وهذا تنبيه على شرف اليمين وصيانتها عن الأقدار. То есть если человек справлял свою нужду и стал потирать или подмываться камнями или водой, то есть использовать подобные предметы, то понятное дело, то, что здесь ничего страшного нет, так как у него есть в этом нужда. Речь о том, то, что если человек делает это голой рукой, то есть не используя ни воду, ни камни. Да, то есть валяйта масах мин халя бия минихи. То есть и посланник Аллаха, алейхиссалям, также запретил справлять свою нужду правой подтираться или, то есть, или подмываться правой рукой с той стороны, если есть левая. То есть если у человека по силам причинам нет левой руки или нет пальцев, то понятное дело, то, что ему нужно подтираться правой рукой и нет на нем греха. А если человек делает разницу нет правой или левой рукой, просто вытирает рукой и размазывает об что-нибудь, то ученые единогласно сказали, что таким образом поступать нельзя. И если вдруг человек справляет свою нужду, и так у него получается то, что не может использовать ни воду по той причине, то, что она отсутствует, или холодная вещь, то есть холодно на улице, где, как, например, зимой где-нибудь в лесу или в горах, или справляет свою нужду по-большому и не может найти камни, то есть чем подтереться, а водой подмываться очень холодно, то есть пускай оставит так, как есть, и делает намаз так, как есть. Почему? Потому что Аллах не возлагает на нас то, что мы не можем сделать. Аллаху саляму аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.